нашу свадьбу за четыре переулка слышат люди. А, Наташа, вашу свадьбу за четыре переулка слышат люди. Четыре переулка слышат люди. Все танцуют, не хватает танцам места. Она глядит в окошко, словно люстра. Ах, Наташа, подружка, ах, невеста, ты прости, что мне сегодня стало грустно. Ах, Наташа, невеста, ты прости, что мне сегодня стало грустно. Сегодня стало грустно. Я смеялась, танцевала, громко пела. Смотрел такими серыми глазами. Ах, Наташа, ах, подружка, что мне делать? Ну зачем ты за него выходишь замуж? Ах, Наташа, ах, невеста, ну зачем ты за него выходишь замуж? Но зачем ты за него выходишь замуж? Ах, Наташа, что мне делать? Ну зачем ты за него выходишь замуж? Зачем ты за него выходишь замуж? Ах, Наташа, что мне делать? Ну зачем ты за него выходишь замуж? Ах, Наташа, что мне делать? Ну зачем ты за него выходишь замуж?